Пункт 49. Коэффициент полезного действия механизмов, КПД. Рассматривая действия простых механизмов, мы не учитывали вес этих механизмов, силы трения, возникающие при перемещении тела, и самих механизмов. Необходимо различать работу полную и полезную. Давайте разберем эти понятия на примере подвижного блока. Полезная работа А большое П – это работа только по подъему груза. Полная работа А большое, конечно, больше полезной, так как она включает в себя кроме полезной работы еще и работу по перемещению самого блока, троса и по преодолению силы трения троса о блок и в оси блока, а также силы сопротивления воздуха. Итак, А большое больше А большое П. Полная работа больше полезной работы. КПД – коэффициент полезного действия. Это физическая величина, равная отношению полезной работы к полной работе. Может выражаться либо в процентах, либо дробью и всегда меньше 100% или меньше единицы. Интересный пример. Коэффициент полезного действия человека при беге составляет всего 25%, а остальная энергия, 75%, идет на нагревание тела человека.